Глава шестая. Я прошла вглубь сада, точнее, это был самый настоящий лес, только причудливо перемешанный. Тропические растения, лианы, цветы тут соседствовали с обычными яблонями и низкими изогнутыми елками, растущими у нас в горах. Здесь, похоже, были собраны основные климатические зоны империи, перетасованы между собой, но при этом они создавали единый орнамент, как лоскутное одеяло. Пройдя еще метров 40 вглубь, я остановилась на краю небольшой поляны. В центре ее сидела светловолосая девушка и колдовала. Сначала мне даже показалось, что это Милена, но когда та подняла вздернутый носик и презрительно скривила губы, я поняла, что ошиблась. Слишком уж дорогой. Аристократичной выглядела ее красота, а моя знакомая, хоть и очень симпатичная, но все же простоватая, больше похожа на обычную Ренни, нежели на знатную. «Чего тебе, полукровка?» Я настолько опешила от вопроса, что даже не нашлась, что ответить. За полукровку меня еще не принимали, хоть лично я не видела в них ничего плохого. Та же Анна вполне себе нормальная девушка. «Я не полукровка, это раз». Получилось как-то резко, но это от неожиданности. А во-вторых, я просто проходила мимо и почувствовала колдовство. Если это что-то секретное, нужно было уединяться в комнате для занятий магией. «Не полукровка, говоришь?» Девушка опять презрительно изогнула губы, из-за чего стала отталкивающей. «Зло, оно всегда отталкивает. А она была именно злой, как человек. Я чувствовала ее саму и колдовство, и оно было на грани с ведьминым проклятием. Еще не незаконно, но где-то очень близко к этому». Она осмотрела меня с ног до головы, а я почувствовала себя мелким зверьком, на которого неожиданно направили луч яркого фонаря. Тут же захотелось юркнуть куда-нибудь в кусты или разнотравие, раствориться, притвориться, что меня здесь нет. Не то чтобы я была такой трусихой, просто взгляд очень неприятный, будто кожу сдирающий. «Сорано! Ну, конечно! Кто у нас еще такая помесь рыжая?» А вот это было обидно. Хотя и знала, что все поколения моей семьи по линии отца были именно такими, и даже темная кровь не повлияла. «С кем имею честь?» Выплюнула я, дав понять, что это вовсе не честь, и вообще, мне даже стоять тут противно. «Леди Лорианна Пилестро», — произнесла она так, будто по меньшей мере принцесса. «Пилестро? Вроде бы Анна говорила про Альберту. Их что, две? А вас тут две или ты из какой-то побочной семьи?» Ляпнула я, потом испугалась, а потом залюбовалась на меняющиеся цвета ее лица. Сначала она пошла малиновыми пятнами, потом стала полностью красной, потом белой, а дальше все повторилось. Я, конечно, это случайно сказала, но получилось неплохо. «Ты! Да как ты смеешь? Да тебя за неуважение к...» Пилестро хоть и очень высокопоставленное семейство, но не особо императорской фамилии. Перебила я. «Только за неуважение к последним знатной леди может получить наказание. За обычный вопрос к такой же знатной леди ничего не будет. Так что не надо меня пытаться пугать». «Такой же? Ты не такая же. Ты простая нищенка, отребье». «Да, я не богата, но не менее знатная, чем вы, леди Пилестро, и впредь прошу об этом помнить при обращении. Кстати, надеюсь, что вы все же не приступите в своих магических изысканиях черту закона и совести». «Ах ты!» Взревела Лорианна и запустила в меня тормозящим заклятием. Оно совершенно не смертельное, но противник может замедлить жертву, а потом просто дать той по голове. Я поставила щит Медеи быстрее, чем даже подумала. Тренировки по самозащите в пансионе были очень даже на уровне, да и пару раз в драках участвовать приходилось. Точнее, пытаться разнять дерущихся. Если кто не в курсе, миротворцу достается больше всех обычно. Отвечать на нападение я не стала, потому что, в отличие от Пилестро, которая, похоже, была не в адекватном состоянии, слышала, как сюда кто-то идет. И действительно, через несколько секунд на тропинку вышла точная копия Лорианы. Вероятно, это и была Альберта. Она молниеносно оценила ситуацию, глянула на меня презрительно, но без враждебности, затем на свою сестру. «Лориана, прошу, не стоит делать то, о чем пожалеешь. Я приношу извинения леди Сурану, это больше не повторится. У меня вот два вопроса. Первый. У меня на лбу написано, что я Сурану. А, ну да, рыжие кудри издалека видны. Надо же, не забыли. Второй. Почему Анна назвала Альберту стервой? И у меня ведь нет причин не доверять ее мнению. Пока вторая сестра вела себя более чем адекватно, но я не питала иллюзий. Если что-то будет угрожать Лорианне, та закопает обидчика. Не стоит беспокоиться». Я мило улыбнулась, опуская щит, но при этом стараясь расфокусировать взгляд, чтобы одновременно следить за обеими. «Я могу надеяться, что столь маленький инцидент не выйдет за пределы этой поляны. Случилось всего лишь небольшое недоразумение. Моя сестра слишком остро на все реагирует. Творческая личность, тонко чувствующая, эмоциональная. От меня никто ничего не узнает, обещаю», — кивнула я. «Но если организаторы сами об этом прознают или такое повторится, то уж прошу меня не винить. Акулья улыбка Альберты, похоже, будет сниться мне в кошмарах». С поляны я скрылась, стараясь не потерять достоинства, хотя было огромное желание припустить бегом. Гулять расхотелось. К тому же сомневаюсь, что прямо сейчас это безопасно. Что это, святая матерь, вообще было-то? Две сестры-близняшки. Одна готовит какой-то сложный и, возможно, не вполне законный ритуал. Вторая вроде бы вменяемая, но ощутимо опасная. Если первая не держит себя в руках, то вторая наоборот. Она же у них и мозг. От этих сестричек явно надо держаться как можно дальше. А как можно дальше у нас оказалась библиотека, потому что теперь пропала не только Милена, но и Анна. А что еще делать в одиночестве, как не читать? Клаус. В огромном кабинете лорда-канцлера было, как обычно, невозможно работать. Кто бы поверил, что святая святых следственного департамента — просто проходной двор. Прям хоть сбегай, чтобы документы почитать в спокойной обстановке. Клаус отложил очередное донесение и уставился тяжелым взглядом на материализовавшегося прямо из ниоткуда мужчину. Конечно, его заместитель смог бы переместиться сюда личным порталом, но имел, во-первых, необходимые умения для вот такого подкрадывания, а во-вторых, некоторую склонность к театральным эффектам. Когда-то давно, тогда еще студент Академии права, лорд Морентино заприметил этого паренька, уже подающего надежды, хоть и учащегося на три курса младше. «Чего тебе, Дерек? А тебя новости из твоего личного цветника не интересуют?» «Из моего личного балагана, ты хотел сказать? Так что, нашли?» «Никак нет, мой лорд». Заместитель картинно вытянулся во фрунт, делая подобострастно глупое лицо, но продолжил нормальным тоном. «Мы пока можем только выдвигать предположения. Например, я лично считаю, что это темная, точно не самая богатая и знатная, но и не нищенка. Всех богатых и знатных мы и так знаем, с детства, так сказать. Тут ты прав. То, что они замешаны, очень маловероятно. А почему не бедная? Такой ведь проще затеряться». «Потому что, по идее, она должна выиграть. У нищенки не получится наладить контакт с обществом. И главное, с тобой. Но она наладит. Ведь именно в этом заключается ее работа, а значит, разница между тем, что должно быть, и тем, что есть, будет очень бросаться в глаза». «Логично. Значит, ищем среди среднячков? Девушка должна быть хорошо образована. Возможно, длительное время прожила уединенно или за границей. Кстати...» Клаус задумчиво покрутил в руках письменный артефакт. Не сбрасывай со счетов полукровок, особенно со склонностью к стихиям. Почти все они со склонностью к стихиям, фыркнул Дерек. Известно всего несколько случаев, когда полукровки были больше светлыми, чем темными. Ты мне сейчас лекцию по истории вознамерился прочитать? Сварливо спросил Марентино. Я к тому, что если таковые и есть в этом вольере со змеями, она явно не наш клиент. А я бы все-таки и за светлыми присмотрел, хоть и думаю, что это темное. Мало ли, какие мысли в их прелестных головках бродят. Могли и обменять свою жизнь на высшую цель, между прочим. Да и удара с этой стороны мало кто ждет. Возможно, возможно. Ладно, проверяй. Но темных и полукровок в первую очередь. «У меня столько людей нет», — притворно тяжело вздохнул Дерек. «Что ты как девушка на комплимент напрашиваешься? Работать там официально ты лично сможешь через день. Разгрузишь немного своих агентес. Да, еще одно. Нужно как-то промониторить. Возможно, через твоих девиц, как наши конкурсантки относятся к роли фавориток, а не жен». «Что?» «Решил прислушаться к совету императора и одним ударом расставить всех по местам? Мало кто из знатных девушек, не стесненных в средствах, особенно светлых, сразу же согласится на эту роль. Одно дело, если бы их поуговаривали, задарили подарками, пообещали золотые горы, другое — в девичьем разговоре. Если таковые найдутся, это сверхподозрительно, и они будут первыми на выход». «А как же народное голосование?» — усмехнулся заместитель. «Ты сегодня превзошел сам себя по произнесенным вслух нелепостям», — вернул усмешку Клаус. «Что там, кстати, по поводу нашей задумки? В первую очередь оцени их». «Не густо. Эти леди, на удивление, не инициативные. Или привыкли так питаться?» В общем, Рентерину отловила 9 темных и, как ни странно, 2 светлых. Так, а вот с этого места поподробнее. Темные все из среднячков, что понятно. Под наш профиль подходят, кстати. А светлые? 1. Милена де Роверо. Не знаю таких. Вообще эту фамилию не слышал. Да ничего особенного, не богаты, из бывших уездных целителей, ну и тогда звезд с неба не хватали. А вторая? А вот это тебе понравится. Дерек даже паузу эффектную сделал, надеясь, что Клаус его поторопит, но тот на подобное дурачество уже давно не реагировал. Летиция Сорано. Ни о чем не говорит? Сорано? Я думал, они все... «Как видишь, нет. Девочка воспитывалась в закрытом пансионе для светлых где-то в горах. Хоть и бедна, как храмовая мышь, но по остальным параметрам подходит. Хорошее образование, находчивость, умение завязывать знакомства, при этом без подобострастия, при конфликтах остается на удивление здравомыслящей. Уже успела с кем-то сцепиться? Не то чтобы просто... На Лориану Пелестра наткнулась, когда та очередной ритуал проводила. Ну, ты понимаешь. Присмотри за ней, кстати, чтобы не натворила ничего. Ее работа, конечно, важна, но никто не должен пострадать. А что она Сорано сделала и как-то отреагировала? Тормозом кинула. А вот девчонка удивила. Щит Медеи. И очень-очень быстро. Специальная подготовка? Проверяем. Ее, кстати, под конвоем доставили. Вроде бы были какие-то проблемы, но я пока не разбирался. Так разберись. Если мы ищем действительно Сорано, то у нас могут быть большие проблемы. Просто не выбери ее. Мало выбрать. Нужно знать точно. И от этого играть. Да и есть немалый шанс, что за нее будут голосовать люди и большинство светлых. Все же Сорано — это знаковая фамилия, так просто из памяти не сотрешь. Она может за что-то мстить? Все же Ее отец был приближенным императора, а девочку не защитили. Дальние родственники разграбили все состояние, а ее сослали с глаз долой. Все возможно. Выясни о ней все, что сможешь. Есть шеф, отвесил шутовской поклон Дерек и направился к выходу из кабинета, столкнувшись там с очередным посланником императора. Проходной двор.